Глава 60. Заключительная. Новогодняя ночь. У Кати мелькнула мысль, что ей наряд может и Сережа купить. Потом вспомнила, что он кредит не зря взял. За него и проценты выплачивать же 3 года нужно. Не на наряды же деньги тратить. Он и так не обижает. Машинка стиральная вообще отлично. И как они с бабушкой не догадались сложить деньги и купить сами машинку? Столько напахались руками за это время. И продукты приносит, мясо и молочка в доме постоянно теперь есть, поэтому ценнее будет то, что за свои деньги куплено. Правда, в субботу все равно с ним едет в райцентр. На бабушку оставлять не хочет Андрея, за 2 часа и управятся. Она позвонила Сереже, сказала, что ей нужно на 2 часа попасть в райцентр, попросила подвезти. Выбрала себе платье нарядное, но такое, чтобы и надеть потом можно на любой праздник, чтобы Сереже понравилось. Да и Алиса будет, наверное, она тоже будет оценивать. Платье стоило немало, но она так захотела. Она заработала на такое. Сережа остался с сыном погулять около машины, а она забежала еще в отдел белья. Помнила о бабочках, да и отвар бабушка для чего готовила. Жениху также подарок купила, ремень кожаный. Ну а что еще купить? Бабушке ночнушку купила. Пока не потратила все деньги, не вышла. Сережа только спросил ее. Ну, все деньги потратила. Катя довольная кивнула головой. Он пожурил ее, что не взяла у него ни копейки. «Сережа, у меня есть деньги. Я работаю и получаю зарплату», — ответила она, подумав о том, что покупки для женщины — лучшее удовольствие. Федору Афанасьевичу донесли, что его дочь встречается не первый раз в кафе с каким-то мужчиной. «Высокий, с рыжеватыми короткими волосами, немного веснушек? Тогда я знаю, кто это», — ответил он. Он подумал, что 2 недели назад он среди ночи гнался за ней в областной центр, чтобы забрать его от этой сволочи, а прошло совсем ничего, и она снова с ним встречается, и, судя по всему, счастлива. Они вечером встретились за ужином, и Алиса заявила, что будет встречать Новый год в том селе, в Ильинском. В принципе, не с ним же встречать Новый год. Он и сам думал над тем, где и с кем будет в эту ночь. Хотелось бы дома, а не в теплой компании. «Доча, ты уверена в том, что он именно тот, кто будет тебя любить и терпеть твои перемены характера?» «Па, нормальный у меня характер. А ты где будешь, дома?» «Доча, дома я, по-стариковски уже. Да, кстати, со мной будет, думаю, Оксана». «Оксана? Странный выбор. Хотя неплохая хозяйка, да и женщина ничего. А я хотела ее попросить на Новый год приготовить мне каких-то нормальных закусок. Я ведь ничего не умею». «Завтра и обсудишь с ней, что ты хочешь, чтобы она приготовила. Значит, ты не будешь против, если я с Оксаной?» «Папа, мама умерла. Я, может быть, замуж выйду. Тебе одному не быть. Знаю, что ты себе молоденьких все искал. Но тебе не 40 уже. Прости меня за откровенность». «Где ты их, таких жадных, до денег находишь?» Федор Афанасьевич сначала стал багровым, хотел резко ответить что-то, но потом подумал, что она, пожалуй, права. И если бы не та старуха, он бы и женился на Ляле. Только сколько бы он прожил? Он не совсем озабоченный, голова на плечах есть. Сегодня вечером должны зайти в гости к ней. Пусть встретит Новый год в КПЗ. Хоронение и сбыт – это вам не шутка. Утром Алиса дождалась, когда придет Оксана, и завела с ней разговор, что та может приготовить для нее, какие закуски. «Я заплачу за дополнительную работу, продукты, какие нужно, докуплю». «Нет, платить не нужно. Я и так все сделаю. Буду готовить 2 порции, то есть вашему отцу и вам. Традиционные салаты, оливье, сельдь под шубой, ну и 2 утки сделаю, заливное из языка, шампиньоны зафарширую». Она начала перечислять. «Нет, на этом достаточно. Там шашлыки будут, ребра гриль. Нужно будет только соус к ним подобрать. Я знаю, что вы на Новый год будете здесь. Я не против, честно. Только наследница всего, чур, я. Я не претендую ни на что. Мне, как в том анекдоте, хватит премиальных и выходных», — пожала плечами Оксана. В общем, все прошло отлично. Катя напекла пирожков с разной начинкой, принесла огурцы и капусту соленые. Они сначала вызывали диссонанс с тем, что привезла Алиса, но потом, политые домашним маслом, да чуть с сахарком, с лучком, Пошли на ура! А перед самым боем курантов, только президент начал речь, Антон достал коробочку с колечком. У Алисы замерло сердце. Неужели Антон решился? Конечно, она загадала желание, чтобы быть с Антоном и чтобы у них был ребенок. Поэтому, выпив шампанское после последнего удара, ответила ему «да». Большого салюта они не запускали, чтобы не пугать животных. Они жарили ночью шашлыки, но хорошо нанизали по одному шампуру. Сережа оценил Катин наряд, но она ему нравилась и в белом халате, и в джинсах, в любом виде. Он отвез ее на 40 минут домой, она покормила сына, сцедила молока на утро, подмыла его и уложила спать. Сергей так и старался ее где-то погладить. Как уже упоминалось, фигура у нее была отменная. И наследственная, и физический труд. Поэтому после того, как они погуляли, по обоюдному согласию, ушли наверх целоваться. А утром нужно было вставать, кормить скотину, да и подоить нужно было коров. Сергей практически не спал, поэтому его еще немного шатало, когда он шел на ферму. Начал раскидывать корм перед тем, как подключить доильные аппараты. Он умел управляться с механизмами, но такой сноровки, как у работников, у него не было. Но где-то через полчаса появилось еще две доярки, Геннадий с Гришей, который с женой остался у него ночевать на праздник. Дело пошло быстрее. Сергей радовался, что они не бросили хозяина в трудную минуту, пришли, хотя он им дал выходные. Появился и Антон, он тоже провел бессонную ночь. Закончив все, оба мужчины вернулись домой, тихонечко переоделись, умылись и сели снова за стол. Но сидеть не получилось. Хотелось спать. Подложив дров в котел, Сережа вернулся в спальню, нырнул под одеяло, прижался к Кате с мыслью «Моя, никому не отдам» и уснул. Так что новогодние праздники удались. Правда, Катя в обед поехала домой. Все-таки сын дома, соскучился по маме. Ну и она впервые так надолго его оставляла, хоть и на родную бабушку. Бабушка только посмотрела на ее сияющее лицо, на то, как Сергей погладил ее по спине и улыбнулась. Значит, у них все идет как положено. Теперь пусть домик купит, а там... Алиса также пересмотрела свои взгляды на сельскую жизнь. Все удобства есть, дом большой, как и у отца. Да, утром Антон пошел помогать на ферме Сергею, но ее это не касается. И она, кажется, очень его любит. И он ее. В обед позвонила отцу, поздравила с Новым годом, сообщила, что Антон сделал ей предложение, и она ответила «да». Прошло 3 месяца. Производство сыра потихоньку начинало набирать обороты. И если первую партию везли в машине Антона, то вторую и третью отвезли в областной центр на Буханке, которую взяли в аренду. Решили гулять сразу 2 свадьбы в мае. Антон с Алисой, Сергей с Катериной. За месяц к Пасхе хотели выпустить первую партию мясной продукции. Конец первой книги.